Это не так. Я сегодня разговаривал с Вулфом только один раз, в 9 утра. Рядом со мной стояли лейтенант и сержант, который держал трубку параллельного телефона. Как я вам уже сказал, это сугубо личное для меня дело. Я хочу спокойно спать по ночам. Крэмер повернулся к Перли. Но раз он был на этом совещании, я считаю, что он может быть нам полезен. Если, конечно, в этом будет необходимость. Вы знаете Гудвина так же хорошо, как и я. Но я хотел узнать ваше мнение. Считаете ли вы, что он говорит искренне? Это возможно, — уклончиво ответил сержант. Я знаю, что у него уже давно кружится от успехов голова. Но сейчас Гудвин получил хороший щелчок, и ему трудно перенести его. Я бы и согласился на его предложение, тем более, что выставить его мы всегда успеем. Крэмер посмотрел на меня. Но имей в виду, если это твоя очередная хитрость, то ничего хорошего от меня не жди. И потом, ни слова об этом Вулфу, ни словечко прессе, да и вообще никому. Понятно? Хорошо, я согласен. И так уже слишком много шума. Как тебе об этом хорошо известно, а теперь еще и это третье убийство, повторенное тем же способом. Все в городе только и кричат об этом. С твоих показаний сняты 3 копии, и сам комиссар изучает одну из них. Помощник комиссара Вейт сейчас внизу, в холле с Брукером. Окружной прокурор работает с мисс Дьюди, а Мандельбаум с Хафом. Ты можешь присоединиться к одному из них, к кому сочтешь нужным. Я позвоню и сообщу, что я разрешил тебе это. А сейчас, если хочешь, можешь пойти со мной и с Теббинсом. Мы собираемся взяться за Холмера. Да, лучше всего я для начала пойду с вами. Ну что ж, за дело, сказал он и двинулся вперед. Мой первый опыт в качестве неофициального помощника нью-йоркской полиции длился 5 часов. Я сидел слева от инспектора Крэмера, который допрашивал Перри Холмера. Я видел и слышал, как работает Крэмер. Теперь обстоятельства были совсем иные, поскольку я действовал с ним заодно, без всяких оговорок. После того, как я бесчисленное множество раз наблюдал работу Вулфа, мои оценки следственной работы других людей, возможно, и стали предвзятыми. Но я думаю, что Крэмер держал себя с Холмером достаточно умно. Он успел лишь бегло пробежать мой отчет, так как весь день был занят, но я видел, что его представления о встрече в кабинете Вулфа были достаточно полными. Со своей стороны, я не внес особого вклада в работу, высказав лишь несколько предположений и внеся несколько поправок, ни одна из которых не была особенно значимой. Этим пока и ограничилось мое участие в допросе. В 9 часов Холмера отправили домой, без эскорта, сказав ему, что утром на следующий день он, возможно, понадобится снова. Крэмер ушел на очередное совещание к комиссару, а мы с Перли остались. Сержант находился на своем посту уже 13 часов, и в его программе на ближайшее время были еда и сон. Я предложил ему позавтракать вместе у Луи. Когда мы пришли к Луи, я настоял, чтобы он присутствовал у телефонной кабины, пока я, не закрыв ее дверь, набрал номер и вызвал Вулфа. Я извинился перед патроном. Конечно, мне следовало бы позвонить раньше и сообщить, что я не смогу прийти к обеду. Но я был очень занят. Я присутствовал вместе с инспектором Крэмером и сержантом Стеббинсом на допросе Перри Холмера. Поскольку я вел записи вчера вечером на нашей встрече, Крэмер решил, что мне не вредно побывать на допросе. Это может им в чем-то помочь. Я согласился. Сейчас я собираюсь позавтракать вместе с сержантом Стеббинсом, а потом для улучшения пищеварения отправиться в кабинет районного прокурора и присутствовать при его встрече с Эндрю Фомазом, с ним или с Оливером Питкином. Так что я не могу с уверенностью сказать, когда вернусь домой. Это тройное убийство требует от полиции круглосуточной работы. И я с успехом могу продолжать сотрудничать с ними до тех пор, пока не упаду. Я постараюсь еще позвонить вам. Послышался звук, похожий на какое-то ехидное хихиканье. Проклятый звонок продолжает трезвонить. Но я думаю, что мы с Фрицем справимся. Информируй меня или Фрица, где ты будешь находиться. Я повесил трубку и вместе со Стеббинсом прошел к столику. «Знаешь, — сказал я ему, — эксцентричные люди довольно интересны. Не нахожу. Все убийства, которые мне пришлось видеть, были, как правило, совершены именно такими людьми. К тому времени, как я покончил с двумя порциями устриц с гарниром, двойным элем и двумя кусочками яблочного пирога с сыром, я почувствовал себя достаточно бодрым для того, чтобы продолжать работу с подозреваемыми. Я знал, что ни за одним из них не было установлено наблюдение в четверг вечером. Но уже через 5 минут после моего звонка сержант Стеббинс направил по их следам 20 человек, которых проинструктировал лично. Хотя 4 из них, включая и Паркера, имели явные алиби, их тоже продолжали проверять. Так что никто из них еще не был окончательно реабилитирован. Перли по этому поводу даже сделал замечание. Он сказал, что если бы я, получив сообщение от Сары Джеффи, сразу же вызвал его, то он немедленно послал бы своих людей на 18-ю улицу и тут же начал проверку всех участников совещания. «И мы?» — сказал он. — Наверняка бы захватили этого душителя. Я согласился с ним, но выразил сомнение, что он вряд ли принял какие-либо меры по моему сообщению, так как и мог посчитать мотивы для убийства Сары Джеффи недостаточными. Что же касается алиби подозреваемых, то закон смотрел на них так же, как и Вулф, когда он сказал Виоле Дьюди, что если она и не совершала преступление лично, то вполне могла бы его организовать. 26 человек, один квалифицированнее другого, по словам Стеббинса, пытаются отыскать связь между подозреваемыми и убийцей, но до сих пор не удалось найти даже шофера такси, который отвозил бы пассажира в 1:45 ночи на 18-ю Восточную улицу или куда-то неподалеку от нее, или бы возил его оттуда после 2 часов ночи. Шофера все еще искали, но шансы были ничтожными, так как всего лишь на расстоянии квартала находилась еще и станция метро. Ночное дежурство нес Уильям Тислер. Мое определение оказалось достаточно верным. Вначале он утверждал, что с 12:30 до 1:45, в период, когда убийца мог войти в дом и проникнуть в квартиру Сары Джеффи, Он ни на минуту не покидал своего поста возле парадного подъезда, если не считать, что за это время пару раз поднялся наверх с хорошо известными ему жильцами. Однако он понял, что если он будет все время придерживаться этой версии, ему могут приписать пособничество убийце, обвинив в том, что он сам впустил его в здание и даже провел наверх. Поэтому он сразу же полностью изменил свои показания и принялся теперь утверждать, что был так занят внизу ужином, что вообще долгое время не входил в холл. Причем именно тогда, когда убийца должен был спуститься по лестнице и выйти из здания.